И поэтому он уже победитель, а победа всегда на что? Взрослых расхолаживает, а ребенка тем более. И Маугли мне нравится, хороший фильм, человеческие отношения показывает. Он же говорит, наелся. Да. Значит, тигр этот Шерхан. На охоту он уже не пойдет. Вот. Ну ладно. Еще что? В отношениях с ребенком нужно поощрять нужное мне поведение, игнорировать не нужно. Да, да, это элемент наказания, может быть, и должен тоже, но только после того, как вы его наказали, подумайте, а как бы можно было бы сделать так, чтобы обойтись? Потому что иногда приходится. Да. Беда родителей, что они плохо думают о своих детях, на неосознаваемом уровне. Да. Это верно. А когда мы начинаем плохо думать о своих, обучаемся? В раннем детстве. Мы начинаем думать плохо о родителях, а потом думаем плохо о всех, кто нас окружает. Да, давай. Так, дальше. Детей нужно не воспитывать, а выращивать. Акбашев это говорил, ведь нигде он не опубликовал, но я цитирую. Да. Ну, не я придумал. Давай дальше. Ребенку не нужно чинить препятствия, тогда он будет правильно развиваться. Угу. Ту цитату, которую я хотел вам зачитать, и так закрутился, ну, запомнилось вам. А это из Лао Цзы. Сейчас. Лао Цзы. 122. 122. Угу. Сейчас я более-менее знаю, где это близко все. Если я удерживаюсь от того, чтобы приставать к людям, они сами заботятся о себе. Если я удерживаюсь от того, чтобы приказывать людям, они правильно ведут себя. Если я ничего не навязываю людям, они становятся сами собой. Совершеннее, чем нас создал Бог, нам не сделать, уже сделать. Да и вот как раз я иногда нашу работу сравниваю с работой археологов. Археологи снимают на слой. Ну да, знаете, как наслоили века одну штукатурку, вторую, третью, потом ремонтируют. А может, не стоит вообще ремонтировать, а содрать все, а там будут фрески. Может, и не надо ничего делать. Значит, еще раз можно прочитать? Если я удерживаюсь от того, чтобы приставать к людям, они сами заботятся о себе. Если я удерживаюсь от того, чтобы приказывать людям, они правильно ведут себя. Если я ничего не навязываю людям, они становятся сами собой. Да? Чего последнее? Если я ничего не навязываю людям, они становятся сами собой. Что-то мне в голову влезло одна. В Библии все отработано. Знаете как? Конечно, когда я купил что-то, а потом продаю, я обязательно должен продать эту вещь, что дороже. Почему? Потому что, почему она стала дороже? Тут вложился что? Мой труд. Да. Они даже разобрали, какая она крупная. Не больше 1/6 части стоимости. Сто на шесть сколько будет, а? 17%. Больше, чем 17% накручивать нельзя. Вот так вот. Так если погибли, там все предусмотрено. Я не знаю так экономику, но думаю, что там тоже правильно. Ну не все правильно, но все. У нас накручивают, не дай бог, сколько. Нет, я вас не призываю меньше накручивать. Зачем, если можно заработать? Надо накручивать больше. Ну вот я с большим удовольствием узнал, что в Сочи моя книга стоит сколько? 580. Какая? Вместе с Солдатовой. Ага. 580. Если хочешь быть счастливым, 700 чем-то. Если хочешь быть счастливым, 700 чем-то. Ну вот новое. Это, конечно, безобразная накрутка. Ну, где-то рублей 500 за нее надо взять, сейчас это точно. Она 700. Ну, да, она эту, ну, 300 можно взять. Нормально. Так получается. Мне, конечно, приятно это слышать. Но с другой стороны, вы же понимаете, как... Торговлю можно быстро капитал нажить. Я получаю гораздо меньше. Они за книгу получают где-то 400 рублей, а я где-то мне рублей 15-20 достается. Конечно, при торговле можно набрать капитал. Ну ладно. Все, значит, как раз вот это вот есть принцип нестеснения. Так, дальше кто? Давай. Дружбу можно вести только с профессионалом высокого класса. Угу. И еще фразу 1000 раз я слышала, дешевыми людьми нельзя... Не, громче скажи. 1000 раз слышала эту фразу, дешевыми людьми нельзя иметь дело. Сейчас дошло, да? Да. Дошло. Смотри, ценность определяется еще и будущее. Вещи. Но тут уже тебя соображать, будущее есть там или нет. Будущего нет у кого? У невротиков нет будущего. Нет, у них есть будущее, оно плохое. Если так, в общем, человек с невротизмом, то лучше с ним не связываться. Почему? Невроз развивается. Вначале невротизм, потом навязчивости, потом портится характер, ну и так далее. Так. Да. Да. Самое лучшее воспитание – это воспитать самого себя. Да, с этого надо начинать. Правильно. Давай. Наши боли – это голоса нераскрытых способностей. Аристотель. Да. И третье. Убить детей нельзя. Надо хочется. Надо воспитать их так, чтобы они скорее от меня ушли. Да. Кстати сказать, по поводу «а хочется». Это как раз соответствует природе человека. Или там у них посидеть? Нет, это действительно, это соответствует природе человека. Каким образом? Убить, они же мешают жить. Да. Вякают, спят. Что самое главное, у человека, который не обременен моральными кодексами, они так и делают. Вы знаете, алкоголики, алкоголички убивают своих детей. Ну, а тем, что они живут, дети в таких условиях, это еще худше, убийство. Да, это другой вопрос. Да. И наше дело. Вот. Ну, вы знаете, оно ж как воспитать. При правильном воспитании товарищ Карл Маркс говорил, что дети в 10 лет начинают давать доход. Это очень выгодно. Да, зачем его убивать? Зачем убивать, да? Он может дать доход. Но только в том случае, если ты правильно его... воспитываешь. Вот. Он может уже помогать в 10 лет, он может зарабатывать, он может. В общем, он уже может давать доход. Ну, я знаю одного спортсмена, он рассказывал, что он уже лет в 10 или вот эти бальные танцы, кормил семью. Там же им всем что-то платят, когда дети едут на соревнования.